Вы слушали спектакль Московского академического театра сатиры «Трехгрошовая опера», пьеса Бертольда Брехта, постановка Валентина Плучика. Спектакль поставлен в 1980 году. Действующие лица и исполнители: Макхит по кличке Мэки Нож, Андрей Миронов, Йонафай и Еремия Пичем, владелец фирмы «Друг нищего», Спартак Мишулин, жена Пичема, Селия Пичем, Зоя Зелинская, Полли Пичем, их дочь, Нина Корниенко, Браун, шеф лондонской полиции, Михаил Державин, Люси, его дочь, Людмила Гаврилова, Дженни Малина, Татьяна Васильева, Кимбл, священник, Родион Александров, Фильч, Александр Воеводин, бандиты, проститутки и нищие, артисты театра, музыкальный руководитель постановки и дирижер Анатолий Кремер, режиссер радио Эдуард Кольбус. Материал предоставлен Гостелерадиофондом.